Лапута, летающий остров. О самолетах-призраках, ракетах-призраках, о летающих шарах, сигарах и тарелках говорилось уже достаточно подробно. Но все ли помнят о летающем острове? А ведь о встрече с ним есть тоже подробный рассказ очевидца, всемирно известного англичанина. Судно, на котором он плыл по Тихому океану, подверглось нападению пиратов. Герой повествования был высажен в шлюпку и некоторое время спустя достиг бесплодного острова. Через несколько дней, когда он, ослабший от голода, бродил между скал, он вдруг обнаружил в воздухе большое непрозрачное тело, заслонившее солнце и двигавшееся по направлению к острову. Посмотрим, как очевидец описывает дальнейшие события. Тело это находилось, как мне казалось, на высоте 2 миль и закрывало солнце в течение 6 или 7 минут. Но я не ощущал похолодания воздуха и не заметил, чтобы небо потемнело больше, чем в том случае, если бы я стоял в тени, отбрасываемой горой. По мере приближения ко мне этого тела, оно стало мне казаться твердым. Основание же его было плоское, гладкое и ярко сверкало, отражая освещенную солнцем поверхность моря. Я стоял на возвышенности в 200 ярдах от берега и видел, как это обширное тело спускается почти отвесно на расстоянии английской мили от меня. Я вооружился карманной подзорной трубой и мог ясно различить на нем много людей, спускавшихся и поднимавшихся по отлогим, по-видимому, сторонам тела. Но что делали там эти люди, я не мог рассмотреть. Читатель едва ли будет в состоянии представить себе, с каким удивлением смотрел я на парящий в воздухе остров, населенный людьми, которые, как мне казалось, могли поднимать и опускать его или направлять вперед по своему желанию. Скоро, однако, он приблизился ко мне, и я мог рассмотреть, что его стороны окружены несколькими галереями, расположенными уступами и соединенными между собой на известных промежутках лестницами, позволявшими переходить с одной галереи на другую. Я стал махать ночным колпаком и платком по направлению к острову, и когда он приблизился еще больше, я закричал во всю глотку: менее чем через полчаса остров пришел в движение и поднялся таким образом, что нижняя галерея оказалась на расстоянии около 100 ярдов от места, где я находился. Мне сделали знак спуститься со скалы и идти к берегу, что я и исполнил. Летучий остров поднялся на соответствующую высоту, так что его край пришелся как раз надо мной. Затем с нижней галереи была спущена цепь с прикрепленным к ней сиденьем, на которое я сел и при помощи блоков был поднят наверх. Примечание цитируется по Джонатан Свифт «Путешествие Гулливера», издательство «Художественная литература», Москва, 1976 год, страница 271-272. Итак, перед нами еще одна невероятная встреча, принадлежащая к контактам третьего рода. Самое удивительное в ней то, что она чрезвычайно напоминает уже описанные нами свидетельства очевидцев. Вспомним о волнующем событии, рассказанном священником Джиллом из поселения на Новой Гвинее, или о леденящем кровь сообщении фермера, подвергшемуся экспериментам в летающей тарелке, куда его затащили инопланетяне, и именно это оценивается приверженцами НЛО как доказательство полетов инопланетян к Земле. Весьма показательным является и то, что жители Лапуты, так назывался летучий остров, подобно многим людям на Земле, живут в постоянном страхе перед силами космоса. По их мнению, небесные тела беспрерывно угрожают нам новыми опасностями. Постепенно приближающееся солнце, считают они, должно в конце концов захватить и поглотить Землю. С другой стороны, солнце окружает себя все более плотно своими собственными испарениями, так что в конечном итоге оно не сможет излучать свет.